Алло. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, представлюсь, вам зовут меня Шумов Сергей Анатольевич. Вам звонок поступает из банка Тинькофф. А скажите, пожалуйста, Тимофеев Василия Юрьевича можем услышать? Возможно, можете. Да, Василий Юрьевич, правильно понимаю? Возможно, правильно. Василий Юрьевич, алло, слышите меня? Да-да. Да, Василий Юрьевич, из банка Тинькофф вам звонок поступает по поводу вашей задолженности. Василий Юрьевич, скажите, пожалуйста, по какой причине оплаты не производите? Ну, есть пара причин. Ну, какие причины, Василий Юрьевич? У вас довольно серьезная уже задолженность. И сколько? Ну, Василий Юрьевич, 275 тысяч 72 рубля 20 копеек, и данная сумма для вас не окончательная. Ебать. Че так много-то? Проценты там без... Ну, Василий Юрьевич, так вы же не платите уже третий месяц подряд. А проценты... Какие у вас трудности финансовые? Процентом что? Как-нибудь снизить можно, нет? Так, Василий Юрьевич, нам нужно прийти к договоренности об оплате, естественно, воздействует неустойка. Угу. Как только вы в графике вернетесь... И сколько неустойка? Хотя сейчас речь, если честно, о графике не идет. Сейчас вам нужно оплатить всю сумму долга. Так, секунду, повиси. Алло. Алло, да, Василий Юрьевич, слышите меня? То есть сейчас, получается, речь идет о всей сумме долга? Да, всей сумме долга. Так вы третий месяц не платите. С банком на связь не выходите. Угу. Вот я вижу, телефон просто клали. Слушай. Что телефон? Телефон просто клали. Вот вам потом неудобно говорить было. Мы же с вами с декабря месяца ни разу не один раз связались. Слушай, а в декабре месяце 6-го числа. Там каждому поебаться, блядь, не завернуть ничего. Всю сумму, блядь, Василий Юрьевич, а вы корректно можете разговаривать? Хуёво не будет, ничего. Слышь? Василий Юрьевич. Всю сумму долго, блядь. Вы как с сотрудником банка общаетесь? Для вас трудности вызывает корректное общение? Я с вами вроде нормально общаюсь. Ошибаешься. Ошибаетесь, Василий Юрьевич. Тебя там дохуя? На вы ко мне, пожалуйста, обращайтесь, мы с вами на ты не переходили. Значит, слушайте меня внимательно. Я нахуй тебя слушать не собираюсь вообще, блядь, ты. Требования банка, нахуй, заказным письмом, блядь, тогда будем разговаривать, нахуй. Нахуй я тебя слушаю? Василий Юрьевич. Нахуй я тебя Василий Юрьевич, буду, блядь, ты. Тогда по 382 статье уже банк вправе тогда передать ваше статья? Дело в коллекторское агентство. Озвучь мне, нахуй, эту статью. Озвучь статью полностью, а тогда я. Давай, слушаю тебя. 382 статья. Что она подразумевает, вы знаете? Я хочу о договоре цессии слышали? Я хочу от тебя услышать. Давай, слушаю. Полностью всю так статью. Так я же вам сказал, что всю по статью... данной статье... Ты меня... Так можете ознакомиться с полной статьей. Ты мне не по... Или вы не знаете, или вы грубить мне дальше будете. Блядь, сука, ты заткнись, дай скажу, блядь. Хули ты меня перебиваешь, блядь, дура? Я тебе говорю, ты мне не... Так вы корректно Ты мне не конкретный, нахуй, контекст, нахуй, вырезку, блядь. Я полностью всю статью, нахуй, продиктую, я слушаю тебя. Статья 382-я. Гражданского кодекса Российской Федерации подразумевает продажу долга сторонней организации. Это вся статья? Нет, не вся статья, Василий Юрьевич, зачем вам всю статью? Я тебе говорю, полностью всю статью. Ты пикнул, нахуй, отвечай. После нашего разговора можете ознакомиться. Я вас о последствиях предупредил. Ты отвечай. Базарь, я тебя слушаю. Василий Юрьевич, я вас предупредил. Я тебя слушаю. Предупредил. Внимательно. О возможных последствиях. Слушайте меня внимательно. Это угроза с твоей стороны или что? Какая угроза? Ты мне угрожаешь? Статья законодательства? С какого дня статьями законодательства угрожают, Василий Юрьевич? Повторите мне, пожалуйста. Ты меня думаешь напугать, что ли, или что? Статьей? Коллекторами, блядь? Ну, да Василий Юрьевич, также можешь в суд обратиться по вашему делу. Я им, блядь, хуем своим бошки нахуй расшибу, блядь. Я, блядь, когда на улице на ветру ссу, блядь, ебану, то у меня струя, нахуй, даже, блядь, не колышется, блядь. Потому что мощная струя, блядь, а хуй вообще здоровенный, блядь, бошки нахуй порасхуярю, блядь. Понял? Ну, Василий Юрьевич, вы сейчас трудоустроены, правильно понимаю? Тебе это зачем? Василий Юрьевич. Что? Вы нормально можете со мной разговаривать? Тебе для чего эта информация? Ну, просто понимаете, Василий Юрьевич, у нас информация имеется, что вы работаете в ГУП ПО «Маяк», правильно понимаю? Да неважно, где я работаю. Ну, Василий Юрьевич, мы-то вправе направить туда официальный запрос. И? По поводу вашей заработной платы, для уточнения, для составления по вам характеристики, также далее. И? Отправить уже заявление, Василий Юрьевич, по вам в суд. Суд? Ну, ты выиграй сначала суд. Понял? По 126 статье Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Что за статья? Полностью от А до Я. Я тебя слушаю. Так вы можете уточнить, если хотите, да нахуй я буду уточнять? Ты говоришь за статью, нахуй, я хочу это от тебя услышать. Так я же вам объясняю, что по этой статье судебный приказ в течение 5 дней выносится. Да, я полностью все пункты все части, давай, слушаю. Так вы же не знаете, Василий Юрьевич, я вам объясняю. Объясняю вам, достаточно данной информации. А, да я, нихуя недостаточно. Судебный приказ выносится. Нихуя недостаточно. Недостаточно? Полностью, а долг не оплачивать недостаточно? Полностью всю статью. Я тебя слушаю, давай. Базарь. Так, Василий Юрьевич, детка, вам недостаточно корректно общаетесь, Василий Юрьевич, и у вас еще раз только трудности возникают. Тебя там порвало, блядь, слышь, ты. Чё у тебя там, блядь, трокотан нахуй забомбил, а? Василий Юрьевич, нет, просто понимаете, у меня таких, как вы, клиентов в день подожди, тебя довольно большое количество. Если вы думаете меня чем-то задеть, то у вас вряд ли это получится. Тебя напрягает слово «детка». Я просто знаю. Розовая я попка. Просто знаю, давайте я просто знаю, Василий Юрьевич, итог. Я знаю еще раз, Василий Юрьевич, итог, розовая который попка, бывает слышу, из таких разговоров, особенно когда громче, такие разговоры предоставляются в суде, Василий Юрьевич. Розовая попка, ты о чем говоришь? Василий Юрьевич. Что тебе надо, розовая попка? Ну, Василий Юрьевич, тогда смотрите, вы же понимаете, что вы вправе связываться с вашим окружением? И? Вы вправе распространять банковскую тайну? Мы не распространяем банковскую тайну, Василий Юрьевич. А что вы хотите? Вы вправе звонить для уточнения, передачи вам информации. Уточнения по вам информации и передачи. То есть пробивон и передачи, да? То есть распространение банковской тайны, да? Что у меня есть? Нет, долг, мы не распространяем банковскую тайну. Долг в банке Тинькофф, да? Вы это хотите сказать. А еще вы хотите позвонить моей маме с целью помочь... Погасить мой кредит. Мы уже с ней связывались. А, уже связывались. Просили вас передать информацию, Василий Юрьевич. Вы разговаривали с ней? И? Да. Вы разговаривали с ней? Общались? Какого хуя вы маме моей звоните? Розовая попка, отвечай. Чё завис? Вы не знаете законодательства? Я еще раз уточню. Я тебя слушаю. Какого законодательства? А, вы не знаете, мы вправе звонить вашему окружению, я уже вам повторял. Моему окружению, да? Всему, да. Всему, да? Да, также, я еще раз говорю. Статья 4, часть 5, 230 федерального закона. Да ты че? И? По закону банк вправе осуществлять звонки вашему окружению с целью проверки и уточнения данных по вашему кредитному делу. Да ты че? Да? А вот теперь, Василий, готовься нахуй на штраф, либо тебя выпнут нахуй с работы. Потому что я не Василий. Ты понял? Ты уже напиздел на увольнение. Понял, розовая попка? Мыльбулки. Вы представились Василием Юрьевичем. Вы представились в разговоре Василием Юрьевичем. И чё? Естественно, вы ввели в заблуждение банк. Тебя ввел в заблуждение, да? Это ты нахуй метлой своей мести начал, блядь. Ты. Пизда тебе, понял, нахуй? Дура, блядь. Ну, естественно, мне за это ничего не будет, Василий Юрьевич. Конечно, ничего не будет. Тебя всего лишь выбьет начальство, и все. Нет, Василий Юрьевич. Да. Если вы представились... Да так, я не Василий Юрьевич. К вам так? А как к вам обращаться можно? Или вы опять вводите в банк в заблуждение? Господином зови. Вы, или пытаетесь ввести в банк в заблуждение? Нихуя. Нихуя. Я тебя не обманываю, поверь мне. А как вам там можно обращаться? Господин. Так и запиши. Нормально. Общаетесь ли у вас трудности с этим? Василия, ты не услышишь. Вы так со всеми общаетесь? Номеру телефона. Ты понял? розовая попка. Вы так со всеми общаетесь? С тобой общаюсь я так, на данный момент. Так, как ты это уже слушаешь. Нормально можете общаться? Конечно, мы можем с тобой встретиться, я тебе нормально, вежливо ебальник сломаю, нахуй, все. Нет, с этим у вас точно не получится. Почему? Ты не уверен? Да, я просто еще раз уверен. Я еще раз просто уточню у вас информацию. Какую информацию? Василий Юрьевич, вы вообще знаете Тимофеева? Никакую информацию я тебе предоставлять не собираюсь. Кто ты? Ты звонарь. Пиздун телефонный, ёптать. Вот ты кто. А, все сказали. Я вас услышал. Клади трубочку, детка. Ну нет, я, конечно, телефон-то положу, но у Василия Юрьевича от этого проблем-то не уменьшится. В любом случае. И сумма долга у него от этого не уменьшится. А у тебя прибавилась плюс одна проблема. Опять не получается нормально выражаться, твоим, Василий Юрьевич. Перестаньте, пожалуйста. Твоим руководством. Все, готовь жопу, тебя ебать будут. В розовую попку. С таким разговором. В розовую вы же попку. Знаете, что вы общаетесь некорректно, чпокнут. Василий Юрьевич. Так чпоки. Ебнут тебя. Это могу зафиксировать тогда от Костоплат, правильно понимаю? Да мне похуй. Очко свое нахуй в кресле зафиксируй. А нет, ничего, я еще раз повторюсь, что я абсолютно корректно с вами вел дело. Можешь свою хую себя в руке, блядь, зафиксировать. А вы не можете нормально разговаривать. Это у вас трудности могут. Это у вас, наверное, с этим трудности. Я вас услышу тогда. Всего доброго, до свидания. Ты ошиблась. Не кашляй, ёпта. Ты еще здесь? Сука хитрожопая, блядь. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.